Заключение. Раздалось «пр-пуф», и Маша полетела вниз с неизмеримой высоты. Страшный толчок, и Маша открыла глаза. Она лежала в своей кроватке, в комнате было совсем светло, и перед ней стояла мать, говоря: «Ну, можно ли так долго спать? Уж чай давно на столе». Вы, конечно, замечаете, мои внимательные слушатели, что Маша, уставшая от всех виденных чудес, заснула, наконец, в зале Марципанового дворца, и что арабы, пажи или даже сами принцессы отнесли ее домой и уложили в постель. «Ах, мама милая, куда меня только не водил сегодня ночью молодой господин Дроссельмейер, какие прекрасные вещи я видела!» И она начала все рассказывать почти так же подробно, как я вам только что рассказал. Мать смотрела на нее с большим удивлением. Когда Маша кончила, мама ей сказала: «У тебя был длинный прекрасный сон, но теперь выбрось все это из головы, моя милая Маша». Но Маша упорно настаивала, что она все это видела не во сне, а в действительности. Тогда мать повела ее к зеркальному шкафу, вынула стоявшего, как всегда, на третьей полке щелкунчика и сказала: «Ну, как ты можешь думать, глупая девочка, что эта деревянная нюрнбергская кукла может жить и двигаться?» «Но, милая мама, — возразила Маша, — я ведь отлично знаю, что мой щелкунчик — племянник крестного Дроссельмейера, молодой господин Дроссельмейер из Нюрнберга». Тут и советник, и советница стали громко хохотать. «Ах, чуть не плача, — продолжала Маша, — ты, милый папа, смеешься над моим щелкунчиком, а он очень хорошо о тебе отзывался. Когда мы пришли в Марципановый замок, и он меня представил принцессам, своим сестрам, то он сказал, что ты очень почтенный советник». Все еще больше принялись хохотать. Присоединились к общему смеху Луиза и даже Фриц. Тогда Маша побежала в соседнюю комнату, вынула из своей маленькой шкатулки 7 коронок мышиного царя и протянула их матери со словами: «Вот посмотри, милая мама, это 7 коронок мышиного царя. Прошлой ночью мне их подарил молодой Дроссельмейер в знак своей победы». Советница с изумлением осматривала коронки, которые были искусно сделаны из какого-то неизвестного, но очень блестящего металла, и казалось, что они никак не могли быть сработаны человеческими руками. Советник тоже никак не мог насмотреться на коронки, и оба родителя очень серьезно стали принуждать Машу сознаться, откуда она их взяла. Но Маша не могла сказать ничего другого, кроме того, что она рассказала. И когда отец стал резок и даже выбронил ее маленькой лгуньей, то она горько расплакалась и стала причитать: бедная девочка, ну что же я могу еще сказать?» В эту же минуту растворилась дверь, вошел крестный и воскликнул: «Что это? Что это такое? Моя крестница Маша плачет и рыдает. В чем тут дело?» Врачебный советник рассказал ему все происшедшее и показал коронки. Посмотрев на них, крестный рассмеялся и воскликнул: «Вздор, вздор! Это те коронки, которые я много лет носил на цепочке в виде брелока и подарил Маше в день рождения, когда ей было 2 года. Неужто вы их не узнаете?» Но ни советник, ни его жена никак не могли припомнить. Маша же, увидав, что лица родителей снова сделались приветливыми, бросилась на шею крестному и закричала: «Крестный, ты ведь все знаешь! Скажи же им сам, что мой щелкунчик — твой племянник, молодой господин Дроссельмейер из Нюрнберга, и что это он подарил мне коронки!» Но крестный сделал очень серьезное лицо и пробормотал: «Вздор, глупый вздор». А врачебный советник взял маленькую Машу, поставил ее перед собой и очень серьезно сказал ей: «Послушай, Маша, брось-ка ты лучше все эти фантазии и глупости. Если ты еще раз скажешь, что глупый безобразный щелкунчик — племянник господина Дроссельмейера, то я выброшу в окошко не только твоего щелкунчика, но и всех твоих остальных кукол, не исключая и самой Клары». Бедной Маше ничего не оставалось, как молчать о всем, что, между прочим, наполняло всю ее душу. Вы ведь понимаете, что совершенно немыслимо забыть все чудесное и прекрасное, что испытала Маша. Да, уважаемый читатель или слушатель Фриц, даже твой товарищ Фриц Штальбаум тотчас же отвернулся от своей сестры, когда она захотела рассказать о чудесном царстве, где она была так счастлива. Говорят, что он даже не раз бормотал сквозь зубы: «Экая дура». Но этому я только наполовину верю, зная его много раз испытанный хороший характер. Но, однако, несомненно, что он больше уже ничему не верил из того, что ему рассказывала Маша, и потому он на официальном параде извинился перед своими гусарами за учиненную несправедливость, вместо срезанных значков предложил им гораздо более красивые султаны из густых перьев и вновь разрешил им трубить гвардейский царский марш. Но мы-то ведь лучше знаем, каково было поведение гусар, когда их красные мундиры были испачканы мерзкими шариками. Маша не могла уже больше говорить о своих приключениях, но образы чудесного волшебного царства встали вокруг нее. Со сладко волнующим трепетом внимала она дивным звуком. Она вновь все переживала, и вместо того, чтобы играть, как прежде, теперь она могла тихо и неподвижно сидеть, уходя в самое себя, и за это ее бранили маленькой мечтательницей. Как-то случилось, что крестный Дроссельмейер чинил в своем доме какие-то часы. Маша сидела у стеклянного шкафа, глубоко погрузившись в мечты, и смотрела на щелкунчика. Совершенно невольно у нее вырвали слова: «Ох, милый господин Дроссельмейер, если бы вы действительно были живой, я никогда не стала бы стыдиться вас, если бы вы из-за меня перестали быть прекрасным молодым человеком, как постыдилась вас принцесса Перлипата». В эту минуту крестный крикнул: «Ну, вздор, вздор!» Но в это же время раздался такой шум и треск, что Маша без чувств упала со стула. Когда она пришла в себя, то увидела мать, которая усиленно хлопотала над ней и говорила: «Такая большая девочка, и вдруг падаешь со стула. К нам приехал племянник господина Дроссельмейера из Нюрнберга. Смотри же, веди себя хорошо». Она заметила, что крестный снова одел свой парик, желтый сюртук, и выглядел очень довольным, а за руку он держал мальчика небольшого роста, но очень стройного. Личико у него было как кровь с молоком, на нем была красная с золотом куртка, шелковые белые чулки и башмаки, на груди у него был хорошенький букет цветов, сам он был изящно завит и напудрен, а сзади у него висела отличная коса. Небольшая шпага на боку сверкала, как бриллиантовая, а шляпа, которую он держал под мышкой, была из тончайшего шелка. А прекрасное воспитание молодого человека сказалось в том, что он сейчас же наговорил Маше множество смешных вещей, и особенно тем, что привез ей великолепнейшего марципана, и именно те самые фигурки, которые перегрыз мышиный царь, а Фрицу — отличнейшую саблю. За столом он очень мило щелкал орехи для всего общества. Даже самые твердые он легко разгрызал. Правой рукой он их клал в рот, левый дергал себя за косичку, и крак! Орех разлетался в куски. Маша сильно покраснела, как только увидела милого юношу, и покраснела еще больше, когда после обеда молодой Дроссельмейер предложил ей пойти к стеклянному шкафу. «Играйте себе на здоровье, дети, я ничего не имею против, лишь бы все мои часы правильно ходили!» — закричал им вслед крестный. Как только молодой Дроссельмейер остался один с Машей, он опустился на одно колено и сказал следующее. «О, дражайшая госпожа Штальбаум, вы видите у своих ног счастливого Дроссельмейера, которому вы спасли жизнь на этом самом месте. Вы имели благородство сказать, что не отвергли бы меня, как северная принцесса Перлипата, если бы я даже сделался безобразным ради вас. В эту же минуту я перестал быть безобразным щелкунчиком и вновь получил свой прежний, не неприятный облик. Осчастливьте же меня, дорогой друг, отдайте мне вашу руку и разделите со мной царство и венец. Царствуйте со мной в марципановом замке, так как я там теперь королем». Маша подняла юношу и тихо проговорила. «Милый господин Дроссельмейер, вы кроткий, добрый человек. А так как, кроме того, правите прелестной страной с веселым, симпатичным народом, то я согласна стать вашей невестой». И Маша тотчас же была помолвлена с Дроссельмейером. Через год она, как говорят, уехала в золотой карете, запряженной серебряными лошадьми. На ее свадьбе танцевало 22 тысячи кукол, все в жемчугах и алмазах, и Маша, наверное, до сих пор королева той страны, где можно повсюду увидать сверкающие рождественские леса, прозрачные марципановые замки и другие всевозможные чудеснейшие вещи. Но нужно уметь их увидеть. Вот какая была сказка о щелкунчике и мышином царе.